Да. iPhone 4 твой, черный? Именно. Твой, да? Ну, да, че. Ну, я, собственно, его нашел. Где? Не важно, где важно, что нашел. Допустим. Ну, да, а где, вот, думаешь, я взял твой номер? Я его подключил, там написан номер твой, позвоните, ля-ля-ля. Да. Ну и что будем делать? Встретиться, а там посмотрим. Не, ну что значит там посмотрим? Я хочу знать, зачем мне вообще встречаться. Сейчас. Алло. Ну, возражение к любому. Какое? Ну, все, будет все зависеть от времени доставки. Значит так, слушай, давай с тобой договоримся. Условие такое. Значит, ты мне предоставляешь на 2 часа свою мамашу. Вот. А я тебе возвращаю iPhone. Не понял. Еще раз. Я говорю, ты мне на 2 часа предоставляешь свою мамашу. Я ее ебать буду в жопу. Вот. И я тебе верну. Ну ты понял. Конечно, и че такие типа детские, что ли? В смысле детские? Нет, не детские. Я уже условия, да, или легче. Элле, слушай, ты хочешь, ну, чтобы тебе вернулся твой аппарат, или не хочешь? Давай на 5К остановимся. Ну, давай ты мне сначала на Киви их сбросишь, там посмотрим. Не, ну, так неинтересно, но... Ну, иди нахуй, в таком случае я себе его оставляю. Давай встретимся. Вот там я увижу свой телефон, ты увидишь свой день. Нет, нет, нет, давай так. Или ты делаешь так, как говорю я, или ты идешь нахуй. Скорее ты пойдешь. Я твой номер по-любому пробью. Угу. То есть ты не хочешь. Парень, ты знаешь это? Слышь, парень, ты вообще знаешь, что я такой? Ты тупая обезьяна, знаю, да. Да не в этом дело. А в чем? Весь в тебя, конечно. Весь в тебя, конечно. Пошел, ну ты, блин, конкретно сомневаешься. Я состою в офисе. ОФ, знаешь, что такое? ОФ? Да. Организация фуфлагонов, ну да, знаю. Нет. Организация малышей. Знаешь, что такое около футбола? А, малыши-карандаши, которые сосут хуи, знаю, знаю. Он хорошо, нет, у твоих 2 номера есть, жди, я тебя пробью по месту жительства, жди меня. Угу. У меня один. Давай, хорошо. Я тебе слово. Давай, давай, давай, давай, давай, давай.